житие преподобного Григория Ханстийского. Память 5-18 октября. Преподобный Григорий Ханстийский, основатель и архимандрит Кладжити, происходил из знатного грузинского рода, пользовавшегося расположением царя Ашота Куропалата. 786 год, 826. Призвание к иноческой жизни сказалось еще в отроческие годы преподобному. Свой уход из дому и вступление на подвижнический путь он так объяснял своей матери: «Прости меня, мать моя, но я удалился от тебя не по своей воле, а потому, что то, что произошло, угодно было Богу». Вся жизнь преподобного Григория протекала в постоянных молитвах, в слезах, в воздержании, в терпении, кротости, глубочайшем смирении и неутомимых трудах. Он достойно стяжал себе славу благочестивого и ревностного служителя Церкви Христовой и был избран при царе Ашоте Куропалате игуменом Ханстийского монастыря. Отличаясь глубочайшим послушанием воли Божией, святой Григорий видел смысл земной жизни именно в послушании, дарующем высшую благодатную свободу всей твари. Послушание духовному отцу положил он в основу всего уклада монастырской жизни, укрепляя общежительные монастыри по всей Кладжете, а впоследствии, будучи архимандритом, и по всей Грузии. В то время как в Византии после иконоборческого собора 815 года православие было сильно теснимо, грузинское монашество, духовно окормляемое преподобным Григорием Ханстийским, отстаивало и утверждало чистоту православной веры, одновременно борясь с монофизитством. В 825 году Григорий Ханстийский по прибытии в Константинополь поклонился древу жизни и всем святым мощам, обошел радостно все святые богомолья и привез с собой в Грузию мощи святых, святые иконы и иные благословения во множестве. Святой Григорий был ревностным поборником сотрудничества церкви и государства, независимых и равноправных по отношению друг к другу. Его взгляды благотворно сказались на решениях церковного собора, созванного в Джавахете, содействовали упрочению автокефалии грузинской православной церкви. Духовный сын преподобного Григория Ханстийского, епископ Ацкурский Ефрем, установил миросвящение в Грузии по благословению Иерусалимского патриарха и его свидетельству, как повествует Григорий Мерчули, составивший житие святого Григория Ханстийского. Последние месяцы своей жизни, по преданию, святой Григорий Ханстийский провел в уединенной келье, где сподобился благодатных видений. Иноки монастыря видели сияние, озарившее его келью, и были убеждены, что не сжигающий огонь, а Дух Божий осиял праведника, подобно фаворскому свету. Грузинская церковь совершает память святого Григория Ханстийского 5-18 октября, в день его блаженной кончины.